Приобщение к любви, которое есть творчество, и вместе с тем освобождение. Эдип словно вдруг выпрямляется. Он говорит: «Столь велики мои страдания, что никто из людей не в силах выдержать их бремени. Никто, кроме меня. Потому что роковое кольцо порвано и преодолено с того момента, когда Эдип стал способствовать своему собственному несчастью и сам довел его до предела. С того момента, как он завершил произвольным актом тот абсолютный образ несчастья, который боги захотели в нем воплотить, Эдип перешагнул по ту сторону стены. Он вне досягаемости божества с того момента, как, познав и признав его как факт, пусть даже не поддающийся точному определению, но все же, несомненно, столкнувшись с ним в момент крушения своей жизни, он перенимает у него его функции мстителя, подменяет его собой и в некотором смысле устраняет. Не соперничает ли он с ним в его назначении Творца, раз воплощением несчастья, задуманного божественным художником, становится застежка в поднятой руке Эдипа, который извлек ее из глубины своих глазниц всем напоказ?